Я ничего не желаю знать. Если у тебя жалоба, то адресуй ее своему крестному. Я только уполномочен передать, чтобы ты оторвал задницу от стула и приехал в конце недели в Гонолулу, чтобы принять от Марвуда чемодан с марками. Я бы на твоем месте сделал так, как хочет Гайджин. Фрэнки, я позвоню крестному и постараюсь как-нибудь утрясти это дерьмовое дельце. Мано, твое дело, братец. Но я уверен, что увижу тебя в Гонолулу и довольно скоро. Саймон извлек из магнитофона пленку и сразу же поставил новую. На этой Мано и Фрэнки несколько поубавили крику. Возможно, после того, как Фрэнки поговорил таки с Гайджином. Он нажал кнопку проигрывания. На этот раз говорил в основном Мано, внушавший Фрэнки мысль, что попытки обвести вокруг пальца Гайджина ни к чему не приведут. Дело с 50 миллионами должно пройти без стучка и задоринки, особенно если вдуматься, кому принадлежат пресловутые марки. Очень-очень важным шишкам, братец. Китайским политикам и генералам из Китайской Народной Республики. Могущественным функционерам с секретными счетами в гонконгских банках. Эти люди хотят вывести свои денежки из британской колонии и перевести свои средства в третьи страны, пока их социалистическое государство еще не наложило лапу на Гонконг, превратив все их сбережения в труху. Или до того, как их счета будут обнаружены и конфискованы. Гайджин уже занимался доставкой денег из Гонконга в течение месяцев, но никогда еще сумма не была столь велика. Если что-нибудь произойдет не так гладко, как планировалось, то даже Гайджину будет не по силам им противостоять. У них на Дальнем Востоке больше власти, чем об этом мог мечтать глава даже самой могущественной мафии. Их влияние ощущалось повсюду. Вот почему Фрэнки обязан подчиняться желаниям крестного, независимо от того, сколько дерьмовых обедов и завтраков ему предстоит съесть в пути. Поэтому Фрэнки ничего не остается, как оказаться в Лаухала в среду и не днем позже. Когда пленка закончилась, Саймон сказал: «Один прикол. Они ни разу не упомянули, когда конкретно и где должна состояться передача марок. Надеюсь, мы узнаем об этом из пленок, где переговоры ведутся по-японски. Алекс и Полу придется помочь мне с этим». Он поднялся с кресла, подошел к камину и, достав ключ из-под английских каминных часов, принялся их заводить. «Я хочу убрать Мано, Марвуда и Деджонга». Дагоста уставился на аллеющий кончик сигареты. «Наконец-то вспомнил. А я все думал, когда ты вернешься к этому вопросу. Даже проктолог имеет перед собой только одну задницу за раз». А ты, значит, решил охотиться сразу за тремя? Саймон ответил, что все эти люди завязаны вокруг 50 миллионов. Прежде всего надо захватить чемоданчик с марками и разделаться с гавайским фараоном и двумя британцами, которые постоянно ходят вместе. Правильно. Это и ребенку понятно, отметил Дагоста, хотя, судя по всему, его это не слишком интересовало. Саймон видел, как тот время от времени щелкал зажигалкой, и когда она зажигалась, смотрел на пламя, как завороженный.